Глава 8. Я залетаю в клуб, осматриваясь по сторонам. Чувствую себя преступницей после того, как сбежал от этих дураков. И клуб – лучшее место, чтобы затеряться. Здесь найти меня невозможно, тут же темно. Свет только диско-шара и неоновых ламп. Подхожу под громкие басы и музыку к барной стойке. Сразу облокачиваюсь на нее, заглядываю под стол. Рыжеволосая Инга сидит внизу, дымит и ничуть не стесняется. Запивает все вискариком. И как ее еще не выгнали? «Доброе утро, страна!» Зову ее в надежде, что услышит через нежалеющие уши клубную музыку. А мне здесь нравится. Неосознанно притоптываю ногой и пританцовываю. Настроение у меня дерьмовое. Тянет выпить, оторваться, забыть об этом инциденте. Или хотя бы скрасить завтрашнюю встречу с опекуном похмелья. С чего я взяла, что мы встретимся именно завтра? Уверена. Мужиков это раздражает, когда действуешь не по их правилам. А если сильно взбесится, я увижу его уже сегодня ночью, когда вернусь в квартиру пьяненькая. Покажу ему, какая я плохая. Сразу получу в свою сторону пренебрежительный взгляд, почувствую омерзение. Увидев мою настоящую натуру, перестань считать за человека. Все продумано. Налей мне! Задумываюсь, после чего завтра будет не так плохо. А не плевать ли? Только не мохито! У меня после него противоречивые чувства. Теперь у меня с ним четкая ассоциация моего оргазма у того мужика в салоне. Невольно сжимая бедра и прикрывая лицо руками. Стыдоба. Я кончил от пальцев незнакомца, жутко жгучего и страшного. Причем страшный он не внешне. Нет, с этим ему как раз повезло. Не так обидно было. Первый мужчина, побывавший внутри меня, хотя бы красивый, да. Но мудак редкостный. Я без трусов до дома с трудом доехала. Еще и с этой влажностью между ног. Ерзала на сиденье, кусала губу и желала потереться салфетками. Таксист постоянно поглядывал в зеркало заднего вида, за что получил от меня несколько ласковых фраз. «Пфу!» Инга подпрыгивает с места, достает в стакан какую-то синюю жижу. «Сейчас все будет!» «Стаканчик только!» Все же решаю пожалеть свою печень. Она у меня не подготовленная. Инга усмехается, продолжает делать коктейль. А я завороженно смотрю на синюю жидкость, представляю, что будет дальше. «Давай, давай, залезай!» Инга протягивает мне руку, приглашая потанцевать на барной стойке. А я после одного шота не такая уж и пьяная. Нет, что-то дало в голову, но разум-то не затуманенный. А хотя... Не похер ли, завтра мы уже не встретимся ни с кем из них. Залезаю на стойку и вместе с барменшей этого клуба отжигая, без раздеваний, просто приплясывая, веселясь. Пара человек даже кинули нам деньги, требуя жаркого продолжения. Инга, которая точно не влетит за этот трюк, она делает нехилую выручку, иногда устраивая такие концерты, начинает снимать кофточку. Вот это она дает. Замираю. И через секунду чувствую хватку на запястье. Молниеносно, ничего не понимая, затаив дыхание от страха, лечу вниз, попадая в грубую хватку какого-то мужика. Выбраться не могу. Как закинул на плечо, так и несет через протестующую толпу, кричащую и требующую вернуть меня на место. А этому плевать. «Эй, ты! А ну-ка отпусти меня!» Брыкаюсь, чувствуя прилив крови к голове. «Ой, мамочки, у меня сейчас этот единственный шот вылезет наружу». От этого выворачиваюсь, кусая мужика за спину. Он кряхтит, отпускает меня прямо возле Хаммера и замахивается на меня рукой. Жмурюсь, боясь, что ударит. Меня никогда не били. Но, видимо, пришло время. Только за что? Кто эти люди? Удара не следует. «Блядь, почему именно я должен носиться с тобой?» Открываю глаза, отмечая, что мужчину я уже этого где-то видела. Озарение и хорошая память дают о себе знать. Он караулил у подъезда. Значит, это... человек моего надзирателя. Ха! Какая у меня проницательность. Все же не дождался утра. Решил не спускать все так просто с рук ночью. Плохо дело. Значит, там сидит жутко злой мужик. Дергаюсь в сторону, и тут же меня останавливает рука, перекрывающая путь. Еще раз дернешься, поедешь в багажнике. Сглатываю, останавливаясь. Я жутко боюсь темных и замкнутых мест. От одного представления легкий жжет и дыхание спирает. Покорно останавливаюсь, чувствуя недостаток кислорода. Часто дышу, глядя на действия брюнета. Достает телефон. «Шеф, нашел!» Обозлобленно выплевывает. «Сейчас привезу! Она у вас дикая какая-то!» Даже через отключенный динамик слышу тихие, но четко отбивающие слова. «Вези! Выбью из нее всю дурь!»